Глава первая. Отец Аракчеева служил в Преображенском полку. После манифеста 1762 года вышел в отставку в чине поручика, занимался сельским хозяйством. Точных сведений о его характере не имеется, что дает основание предполагать, что он ничем не выделялся из среднего уровня. Умер он в 1796 году. Мать Аракчеева была очень аккуратна, экономна, деятельна и тщеславна. Она любила общество, любила почет. Когда ее сын был всемогущим вельможей, она просила его о покровительстве своим знакомым. Жители города Бежецка просили старуху защитить их от постоя, и она писала сыну: «Пощади, батюшка, и умилосердись к ним». У Аракчеева было два брата, Петр и Андрей. Последний умер в молодых годах. Маевский так отзывается о Петре Аракчееве: «Господин Аракчеев был человек вечно пьяный и страдал сильную падучую болезнью». Отто сообщает, что Петр Аракчеев имел пристрастие к духам и помаде и, бывая в гостях у брата в Грузине, без церемонии опустошал запас розовой воды, находившейся в тамошней госпитальной аптеке. Когда Петр Аракчеев узнал, что граф не оставил ему наследство, он был очень огорчен. Это обстоятельство, говорит Отто, так сильно подействовало на него, что, по рассказам, расстроило его рассудок. Петр Андреевич провел последние годы жизни в печальном положении. Таким образом, сказанное Маевским подтверждается сведениями, собранными Отто. Можно допустить, что Маевский из ненависти к графу Аракчееву отозвался уж очень резко насчет пьянства Петра Аракчеева. Но совершенно нельзя допустить, чтобы он так категорически говорил о падучей болезни, не имея точных сведений. Злобный и замкнутый характер графа Аракчеева дает некоторое право предполагать о чем-то патологическом в его семье. Весьма правдоподобно, что один брат был эпилептик и алкоголик, а другой был наделен злобностью и человеконенавистничеством. Графиня Эдлинг в своих записках сказала про Аракчеева: «В чрезмерной жестокости всегда скрыта крупица безумия». Она до известной степени права. Сам Аракчеев был человек здоровый, но все же он происходил из семьи, в которой была крупица безумия. Допускать скрытую эпилепсию у графа Аракчеева мы не имеем права. Но нельзя отрицать, что в его характере было много весьма характерного для эпилептиков. Как мы видим, в его семье была эпилепсия.